Заключение. Эту ночь Сибирочка провела уже в доме своего отца-князя. Поздно вечером, когда обе белокурые княжны, обе Али, уже заснули в своих постельках, дверь в детскую неслышно отворилась, и в комнату вошел князь. Он подошел сначала к мнимой княжне, перекрестил и поцеловал ее по привычке. Потом приблизился к кроватке своей родной, настоящей дочери. Сибирочка крепко спала. Ее роскошные локоны разметались по подушке. Прелестное личико оживилось румянцем сна. Она спала крепко, сладко. Ей снились, должно быть, лучезарные сны. Она улыбалась радостно сквозь грезы. Князь неслышно простер над ней благословляющую руку. Нежно поцеловал влажный лобик ребенка. Потом тут же, у ее постели, опустился на колени и долго горячо молился о неспослании счастья своей девочки.